Глава сороковая. Позаир смотрел на сфинкса. Глаза гигантской статуи были обращены на восток, откуда вместе с солнцем приходит весть о победе над силами разрушения, одержанной в тяжелой битве, каждую ночь разворачивающейся в потустороннем мире. Как бдительный страж плато, где возвышались пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, он был участником постоянного сражения, от которого зависела жизнь всего человечества. Визирь приказал нескольким рабочим передвинуть большую стеллу, стоявшую между лапами сфинкса. Под нею оказались запечатанный сосуд и плита с кольцом. Когда ее подняли, открылся вход в коридор, узкий, с низким потолком. Визирь вошел в него первым, держа в руках факел. Недалеко от входа он наступил на кубок из долерита. Поднял его, продолжил путь, но вскоре уперся в стену. Подняв факел, он увидел, что некоторые камни в кладке недавно кто-то вытаскивал. Снять целый ряд не составило никакого труда. По ту сторону стены находилась нижняя камера Великой пирамиды. Несколько раз визирь проделал путь, которым шли грабители. Потом он обследовал кубок. Это был долерит, одна из разновидностей базальта, наиболее твердая и тяжело поддающаяся обработке. На его поверхности остались следы какого-то маслянистого вещества. Заинтригованный, Позаир обратился к знатокам, опознавшим в этом веществе так называемое каменное масло, нефть, использование которого в Египте было запрещено. При сжигании этого состава образовывалась копоть, пачкавшая стены и потолки усыпальниц и осаждавшаяся в легких рабочих и ремесленников. Визирь срочно потребовал нужных сведений от управителя рудников Западной пустыни и от службы, занимавшейся поставкой фитилей и горючих масел, после чего направился на службу, где была назначена его первая встреча с начальниками основных подразделений. Руководитель всех работ, относящихся к дому фараона, управляющий бригадами ремесленников и артелями разнообразных мастеров, главный распорядитель, ответственный за распределение людей по рабочим местам, управляющий архивами и всей царской администрацией, руководитель службы песцов, командующий армией, гарант мира и безопасности страны. Все это были функции визиря, который должен уметь найти нужные слова, взвесить мысли, умерить страсти, сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и стремиться к справедливости, как в большом, так и в малом. Его костюм состоял из длинного накрахмаленного передника, скроенного из плотной ткани и доходящего до груди. Поддерживали его две тесемки, завязанные вокруг шеи. Поверх набедренной повязки свисала шкура пантеры, напоминающая о том, сколь стремительными должны быть действия первого лица в государстве после фараона. Довершали одеяние тяжелый парик, прикрывавший волосы, и широкое ожерелье. Обутый в сандалии из ремней, с жезлом в правой руке, Позаир прошел между рядами песцов, поднялся по ступенькам на помост, где стояло кресло с высокой спинкой, и повернулся лицом к подчиненным. У его ног была развернута красная ткань, на которой лежали 40 плеток, предназначенных для наказания виновных. Визирь повесил маленькую фигурку Маат на свою тонкую золотую цепочку и открыл совет. Фараон ясно указал, в чем состоят обязанности визиря. Они остаются неизменными со времен первой династии, с того самого дня, когда наши предки начали создавать это царство. Мы живем истиной, и фараон живет ею. Наша цель — справедливость, и мы должны стремиться к ней, не делая различия между богатыми и бедными. Наш труд будет славен тем, что справедливость и правосудие укрепятся повсюду на земле Египта, поддерживая людей в жизни и облегчая их страдания. Так защитим же слабого от сильного, останемся глухи к лести, будем всегда противостоять беспорядку и насилию. Тот, кто попытается извлечь личную выгоду из своего служебного положения, потеряет должность и будет изгнан. Никто не должен рассчитывать завоевать мое доверие красивыми речами. Я верю только делам. Краткость речи, четкость ее содержания и спокойный тон говорившего произвели на слушателей сильное впечатление. Тем, кто надеялся воспользоваться молодостью и неопытностью нового визиря, чтобы продлить свое бездействие, от этих планов пришлось отказаться. Те, кто полагал, что выиграет от смены начальника, были разочарованы. Первое дело, которое визирь примет к рассмотрению, должно задать тон всей будущей работе. Некоторые из его предшественников больше внимания уделяли проблемам армии, другие считали важнейшим орошение, третьи начинали с вопросов о налогах. «Я хочу видеть того, кто отвечает за производство меда». Ледяной ветер гулял по пустыне со всех сторон окружавшей оазис Харга. Старый пчеловод, приговоренный к пожизненному заключению, мечтал об ульях, о больших кувшинах, где пчелы обустраивали свой дом. Он собирал мед, не надевая защитной сетки, потому что не боялся своих любимец, тонко чувствуя их настроение. Недаром одним из символов фараона была пчела, неутомимая труженица, строитель и кудесник, способный создавать съедобное золото. Старый мастер различал малейшие оттенки вкуса, собирая сотни сортов меда от ярко-красного до прозрачного. Так было до тех пор, пока завистливый чиновник не оклеветал его, обвинив в краже. А красть этот ценный продукт, который перевозили под охраной, считалось очень серьезным преступлением. Никогда уже больше ему не наливать свежий мед в маленькие горшочки, которые он имел обыкновение тщательно запечатывать и пронумеровывать. Никогда больше не услышит он привычного жужжания, бывшего для его уха приятнее любой музыки. Когда солнце плакало, несколько слезинок скосилось на землю, превратившись в пчел. Родившись от божественного света, эти существа построили свой мир. Но это мечты, а в действительности солнце освещало высохшую фигуру каторжника, занятого приготовлением отвратительной пищи для товарищей по несчастью. Оставив очаг, он пошел к заключенным, что столпились у ворот. В каторжную тюрьму прибыла целая экспедиция, полсотни солдат, повозки, лошади. Может, это нападение ливийцев? Протерев глаза, старик различил египетских пехотинцев. Стража склонила головы перед человеком, решительно направившимся прямиком в кухню. Изумленный пчеловод узнал в нем Позаира. «Это ты? Так ты выжил! Ты дал мне очень толковые советы». «А зачем ты вернулся?» «Я не забыл о своем обещании». «Беги отсюда, быстро! Они снова схватят тебя!» «Успокойся. Эти стражники подчиняются мне». «Ты снова стал судьей?» «Фараон назначил меня визирем». «Не смейся над старым человеком». Двое солдат подвели толстого чиновника с лицом, обрамленным двойным подбородком. «Узнаешь его?» — спросил Позаир. «Это он, лгун, который меня оклеветал». «Я предлагаю тебе поменяться. Он остается вместо тебя на каторге, а ты занимаешь его место и становишься управляющим службой по заготовке меда». Старик закатил глаза и упал на руки визирю. Полученное сообщение было ясным и четким. Судья поздравил ответственного писца с удачей. Каменное масло, обнаруженное в большом количестве в западной пустыне, очень интересовало ливийцев. Несколько раз они делали попытки извлечь его из недр и продать, однако войска фараона не позволяли им этого сделать. Египетские мудрецы считали нефть, по выражению Адафи, продуктом вредным и опасным. Единственному знатоку редких масел при дворе было получено сделать анализ горючего, чтобы выяснить его происхождение. Только он имел доступ в государственное хранилище, где под контролем военных содержался запас этого вещества. Узнав его имя, визирь поблагодарил богов и тотчас отправился в царский дворец. «Я тщательно обследовал подземный проход, ведущий от сфинкса к нижней камере Великой пирамиды. Доступ в него должен быть закрыт навсегда», — приказал фараон. «Каменщики уже приступили к работе». «Ты что-нибудь там нашел?» «Кубок из долерита, в котором жгли нефть для освещения». «Кто достал этот продукт?» «Тот, кому было поручено сделать его анализ». «Как его зовут?» «Это химик Чичи, верный раб и козел отпущения Денеса». «Ты знаешь, где его найти?» «Согласно новым данным, полученным Кемом, он прячется у Денеса». «Есть ли у них сообщники?» «Я узнаю это, Ваше Величество». Госпожа Топени остановила повозку визиря на улице. «Я хочу с вами поговорить». Офицер, управлявший повозкой и охранявший Позаира, поднял свой хлыст. Визирь жестом успокоил его. «Это так срочно!» Топини начала кокетничать. «То, что я хочу сказать, будет вам интересно!» Он вышел из повозки. «Прошу вас покороче. Вы олицетворяете правосудие, не так ли?» «Так вот, я нуждаюсь в защите. Обманутая, оскорбленная и опороченная женщина — это жертва?» «Конечно. Мой муж бросил меня. Суд его наказал». «Ваш муж?» «Да, ваш приятель Сути. Его ливийскую шлюху выгнали из страны, а его приговорили к году тюремного заключения. И он еще легко отделался. Суд отправил его в ссылку в Чару, в Нубию, где он должен служить в военном гарнизоне. Место не очень приятное, по правде сказать, но там Сути получит возможность защищать свою родину от набегов черных варваров. А когда он вернется, то наймется посыльным и будет выплачивать мне содержание». «Вам надо было бы разойтись по-хорошему». «Я передумала. Я его люблю, что тут поделаешь, и не хочу отпускать от себя. Если вы вздумаете его защищать, это будет нарушением законов Маат, и я всем об этом расскажу». Ее улыбка стала угрожающей. «Сути отбудет свой срок», — сказал визирь, с трудом сдерживая гнев. «Но когда он вернется, если он сделает мне что-нибудь плохое, его обвинят в покушении на убийство, а за это полагается каторга. Так что он мой раб навсегда. Его будущее — это я». «Расследование убийства Беронира не закрыто, госпожа Топини». «Это ваше дело — искать виновных». «Это мое самое горячее желание. Вы мне как-то намекали, что кое-что знаете». «Простая болтовня». «Или неосторожность? Вы ведь прекрасно умеете управляться с иголками». На лице Топини появилось беспокойство. «В моем деле это необходимо. Возможно, я не там ищу, а убийца находится рядом со мной». Не выдержав взгляда Позаира, хорошенькая брюнетка развернулась и пошла прочь. Позаир собирался отправиться к начальнику стражи, но теперь он предпочел проверить сказанное Топини и попросил принести ему протокол судебного заседания и копию приговора Сути. Все оказалось правдой. Положение визиря было не из простых. Как выручить друга, не нарушая закона, неукоснительное соблюдение которого он призван был обеспечить? Не обращая внимания на надвигавшуюся бурю, он мрачно сел в повозку. Надо было ехать к Кему, а они должны вдвоем составить план действий. Из своего напряженного рабочего дня Нефрет удалось выкроить немного времени для того, чтобы помочь Силкет, которую мучил приступ печени. Несмотря на молодость, супруга Белтрана заметно полнела, ее любовь к лакомствам оказалась сильнее, чем желание сберечь фигуру. «Вам необходимо на пару дней ограничить себя в еде». «Я думал, что умру. Такая ужасная рвота!» Зато очистился желудок. «Я измучилась, но перед вами мне стыдно. Ведь у меня нет других дел, кроме детей и мужа. Как он себя чувствует?» «Он счастлив, что будет работать под руководством Позаира. Он им так восхищается. С их талантами они вдвоем могут обеспечить процветание страны. Вы не боитесь, что, как и я, совсем перестанете видеть своего мужа?» «Как бы мы ни были заняты, мы видимся каждый день и успеваем поговорить». «Извините меня за нескромность, вы не хотите завести ребенка?» «Не раньше, чем будет найден убийца Беронира. Мы так решили перед лицом богов и не нарушим эту клятву». Мемфис как будто накрыло черным пологом. Тяжелые облака сгрудились над городом и зависли при полном безветрии. Тоскливо выли собаки, было так темно, что Денес зажег несколько ламп. Его жена, приняв успокоительную настойку, заснула. Ее жизнерадостность и энергия ушли, уступив место постоянной усталости. Тихая и покорная, она не причинит ему неприятностей. Он пошел в мастерскую, где Чичи убивал время, затачивая лезвие ножей и кинжалов. Он уверял, что таким образом успокаивает нервы. Денес протянул ему чашу с пивом. «Отдохни немного». «Есть новости от Позаира?» Визирь занялся сбором меда. Его речь произвела впечатление на высших чиновников, но это всего лишь слова. Подковерная борьба вот-вот возобновится, положить ей конец ему не под силу. «Ты всегда веришь в благоприятный исход?» «Терпение — одна из главных добродетелей. Если бы Кадаш это понимал, он был бы сейчас жив. Новый визирь будет суетиться, а мы радоваться жизни, ожидая, пока власть над Египтом сама упадет нам в руки. Как я хотел бы постареть на несколько месяцев. Скромный, деятельный, неутомимый. Из тебя получится великолепный сановник. Под твоим руководством египетские мастера сделают огромный шаг вперед. Нефть, лекарства, металлургия. Египет не придает должного значения новшествам. Используя кое-какие находки, которые не интересуют Рамсеса, мы освободимся от устаревших традиций. Лицо у Чичи вытянулось. Снаружи кто-то есть. Я ничего не слышал. Надо проверить. Наверное, это садовник. Вокруг мастерской они не ходят. Чичи подозрительно смотрел на Денеса. Может, это поглотитель теней? Лицо судовладельца окаменело. Кадаш сам виноват. Наделал слишком много глупостей. Темное небо рассекла молния, грянул гром. Химик вышел из мастерской, сделал несколько шагов по направлению к дому и бегом вернулся. Он был смертельно бледен, зубы у него стучали. Там демон! Успокойся. Черный силуэт, а вместо лица огонь! Возьми себя в руки и пойдем со мной. Химик не без колебаний согласился. Левое крыло дома горело. «Воды, скорее!» — Денес кинулся к дому, но вышедший из тьмы черный силуэт преградил ему дорогу. Садовладелец попятился. «Кто? Кто ты?» Демон размахивал факелом. Собрав всю волю в кулак, Чичи схватил в мастерской кинжал и пошел на странного противника. Тот в ответ ткнул факелом ему в лицо. Плоть начала тлеть, химик завопил и упал на колени, пытаясь вырвать у противника его оружие. Но странное существо подняло с земли кинжал, выпущенный из рук Чичи, и одним взмахом перерезало ему горло. Денес в ужасе кинулся в сад, но ноги у него подкосились. Он услышал голос демона. «Тебе еще интересно, кто я?» Он обернулся. «Это был человек». Вызов ему бросила отнюдь не потусторонняя сила. Его страх сменился любопытством. «Посмотри, Денес, полюбуйся на дело рук твоих и Чичи». Было так темно, что судовладельцу пришлось подойти поближе. С улицы донеслись крики, видимо, пожар уже заметили. Демон открыл лицо, когда-то тонкое и прекрасное. Сегодня оно представляло собой сплошную, плохо зарубцевавшуюся рану. «Ты узнаешь меня?» «Царевна Хатуса». «Ты разрушил меня. Я отплачу тебе тем же. Вы убили Чичи. Я покарала своего палача. Тот, кто убил, заслуживает возмездия». Она погрузила свой кинжал в пламя. Казалось, что ее рука была нечувствительна к огню. «Тебе не убежать от меня, Денес». Хатуса пошла на него, держа в вытянутой руке покрасневший клинок. Денес бросился на нее, надеясь опрокинуть, но явное безумие хетской царевны помешало ему это сделать. Пусть ею занимаются стражники. Молния раскроила небо пополам и ударила в горящий дом. Кусок стены обвалился, от него загорелась одежда Денеса. Он пошатнулся, упал и покатился по земле, чтобы сбить пламя, и не видел, как над ним навис силуэт демона с лицом мертвеца.